Впрочем, нет ничего легче, — подумала я, — как спросить у самого Станислава. Однако Яцек оказался сообразительнее меня, так как тотчас же добавил: «Будь любезна, дорогая, не говори об этом никому. Станислав очень просил меня, чтобы о займе никто не узнал, особенно твой отец». Я не смогла удержаться от легкого замечания. «Очень ловко придумано». «Что именно?» — изобразил он удивление. «Да это история со Станиславом. Но это не имеет значения». Он взял меня за руку. «Послушай, Ганка», — спросил он с улыбкой, — «может быть, ты думаешь, что я прогулял эти деньги в Париже?» Я пожала плечами, не считаю возможным вмешиваться в твои денежные дела, если ты прогулял их. В чем я не уверена, это твое право. Ты же знаешь, что деньги меня не интересуют. Мне было только немного досадно, что ты не счел нужным сказать мне об этом ни слова. И вообще, в последнее время ты стал каким-то скрытным. Почти не разговариваешь со мной. Я не могу избавиться от мысли, что тебя что-то угнетает, и ты скрываешь это от меня. Лицо Яцека стало серьезным. Он долго молчал, а потом начал говорить. «Дорогая моя Ганка, я не хочу от тебя скрывать ничего, что хоть в какой-то степени касается нас двоих. Если ты почувствовала мою скрытность в том, что я не вспомнил о деньгах, которые одолжил Станиславу, так я тебе сейчас все объясню. Снял эти 50 тысяч и передал Станиславу в день своего отъезда в Париж. Не имел тогда ни одной свободной минуты, и была масса нерешенных дел. Ты же сама это хорошо знаешь. А вот что касается того, что меня угнетает...» Он сделал паузу и добавил, отведя взгляд: «Должен признать, что интуиция тебя не подвела. У меня действительно неприятности, и даже очень серьезные. Они не касаются нашей жизни, моего служебного положения, да и вообще настоящего». Он снова умолк, а я затаила дыхание. «Родная моя», — продолжал он, — «когда-то, будучи молодым и неопытным, я совершил легкомысленный поступок. У меня были все основания полагать, что последствия того легкомыслия давно и полностью обезврежены. Сейчас совершенно неожиданно возник отзвук моего неосмотрительного поведения, и он доставляет мне определенные трудности. Я предпочитаю не говорить тебе об этом. Более того, считаю свое молчание необходимым по многим причинам». Я покачала головой. «Не признаю никаких причин, которые воздвигают стену тайны между мужем и женой. Муж должен считать жену самым верным своим другом, если он действительно любит ее». Яцек упал передо мной на колени и, глядя мне в глаза, спросил: «Неужели ты можешь сомневаться в том, что я люблю тебя? Что люблю тебя больше всего на свете?» Он был просто восхитителен, с его увлажнившимися от слез глазами, с легкой дрожью в голосе. Вмиг я поняла, что должна верить ему, и что не только он меня любит, но и я люблю его, люблю больше кого бы то ни было. Я уже была готова отбросить все подозрения, отказаться от вопросов и расследований, но какой-то дух противоречия заставил меня сказать: «Я знаю, что ты любишь меня, только не понимаю, почему ты не хочешь доказать это». «Ганка», — взмолился он, — «какие еще доказательства тебе нужны?» «Никаких. Но я имею право рассчитывать на твою откровенность». Он взял мои руки и, нежно их сжимая, проговорил: «Ты должна мне верить, когда я говорю, что уважаю тебя и очень дорожу тобой. Именно поэтому не хочу, пока не покончу с этим делом, замутнять твое воображение и чистые мысли отвратительными вещами». «Отвратительными?» «Да, дорогая. Когда все закончится, у меня есть основания надеяться на это, я смогу по-другому взглянуть на ту историю, да и ты отнесешься к ней иначе. Он еще долго и так убедительно говорил о своем глубоком уважении ко мне, в чем я не могла с ним не согласиться, что в конце концов вынуждена была поверить в его добрые намерения. Несмотря на это, я ни на секунду не засомневалась, стоит ли мне продолжать расследование самой или оставить это дело Яцеку. После сегодняшнего посещения полковника Корчинского я еще больше утвердилась во мнении, что сумею все организовать лучше, чем Яцек. Но почему не звонит дядюшка Альпин? Это меня очень беспокоит, потому что рыжая выдра может заморочить ему голову так, что он забудет даже, зачем с ней познакомился. Он на самом деле профессиональный Дон Жуан, но самый искушенный в этих делах мужчина рядом с красивой женщиной превращается в беззащитного ягненка. Нужно только уметь вести себя с ними. А уж эта англичанка, вне всяких сомнений, знает, что почем. Однако не могу понять, почему она бросила Яцека вскоре после бракосочетания. Он ведь действительно неотразимый, для каждой женщины был бы прекрасной партией. Вечером на обеде у нас было несколько человек. Все удалось на славу. То-то, тонкий гурман, сказал, что такой косульей корейки он в жизни не едал. Крем с каштанами тоже был аппетитный, только вот Мадеру никто не распознал, хотя вино было несравнимо лучше, чем на последнем обеде у министра. Не стоило выпрашивать его у мамы. Наконец, около 12 все разошлись, и теперь я могу спокойно описать впечатление прошедшего дня. В спальне Яцека сидит тетушка Магдалена и наводит на него скуку своими разговорами. Я уже не злюсь на нее, потому что прием удался, несмотря ни на что. «Как хорошо, что Яцек здесь, в Варшаве!» Сказала то-то, что теперь должна буду встречаться с ним гораздо реже, и он страшно огорчился. «Вот и хорошо. Пусть не думает, что в жизни все дается легко. Что будет завтра? Каждый день сейчас приносит для меня что-то новое и захватывающее. Немногие женщины могут похвастаться такой богатой и разносторонней жизнью, как у меня. Я подумала о том, что, возможно, когда-нибудь напишу повесть о себе. Когда сегодня вечером поделилась этим свитком Гамбровичем, он долго уговаривал меня осуществить мое намерение. Что он говорил? Ага, он заявил, что исповедь Ренана поблекнет рядом с моим романом. Правда, я не уверена. Ренана или Росси, а может, Римбауда, во всяком случае, какого-то французского писателя с фамилией на «Р». Гамбрович так хорошо говорил, мне совершенно необходимо прочитать какую-нибудь книжку этого автора, хотя мушка, которая его читала, утверждает, что ничего в ней понять не может, я всегда считала ее недалекой. Ну как можно не понимать книжку? Мне понятно все, даже астрономические вещи Джинса. Завтра необходимо распорядиться, чтобы сузили мое каракулевое манто и, пожалуй, уменьшили внизу клеш. Наконец тетушка Магдалена пошла к себе. Честно говоря, я уже соскучилась без Яцека.